Свадьба. На дальнем бугре мелькнула фигура всадника и тут же исчезла. Это насторожило Дундича. Он твердо знал, что впереди отряда не было красноармейских частей. Иначе для чего бы Буденному посылать разведку? А вот махновцы шкодили. В одном селе спалили хату председателя совета. В другом разграбили обоз продразверстки. Отобранные роздали крестьянам, а бойцов, выпоровшим полами, пустили на все четыре стороны. В третьем распяли на кресте, прибив гвоздями тужурку и сапоги секретаря комсомольской ячейки. Командование армии вынуждено было бросить против Махно большие силы, но хитрый атаман ловко избегал встреч с эскадронами, предпочитая неожиданно появляться в тылу обозов. «Ну, вражий сын!» — свирепел Буденный после каждого доклада о стычках с махновцами. «Попадешься ты мне, оборотень!» И вот теперь, увидев загадочного всадника, Дундич прижал голенищами бока коня и бросил его в бешеный галоп, выскочил на бугор и застыл в изумлении. Навстречу двигалась шумная процессия из подвод, кибиток и тачанок без пулеметов. Лошади, повозки, люди были украшены рушниками, лентами, лазоревыми цветами. Почти на каждой подводе разухабисто заливалась гармонь, звенели бубенцы. Разбойный свист заглушал слова нестройной песни. «Свадьба!» — сразу определил Николай Казаков. «Сам вижу», — удивленно произнес командир, а про себя подумал, «какая к дьяволу сейчас может быть свадьба?» Но припомнил свою женитьбу, потеплел лицом. «Действительно, любви дела нет ни до войны, ни до смерти. Пришла пора, хоть помирай, а люби!» А окончательно умилил Дундича красный флаг, резво трепетавший над цыганской кибиткой. И вспомнил Иван свадьбы в родном селе. Задолго до венчания на доме невесты отец разваливал дымоходную трубу. И все знали, скоро в этом дворе запахнет жареной бараниной, кукурузными лепешками. Скоро не только по усам польется голубой плавац, сладкий дынчач и мягкая сербская ракия. Иногда в Грабово-Отце можно было наблюдать странные зрелища. Стоят 5-6 домов подряд с разваленными трубами, а хозяевам радость, они гуляют. Ехавшие впереди легких дрожек два большеусых хохла в свитках и высоких попахах, красные от самогона и весеннего солнца, держали наготове четверти первача. Поравнявшись с Дундичем и осоловело, глядя на его кумачевый бант, сразу признали в нем командира. Низко поклонились, вытерли руки о концы расшитых рушников, откуда-то из глубины шаровар достали стаканы, и самогон, плескаясь и булькая, полился через края. «Родимые, выпейте за здоровье молодых!» Дундич решил было потянуться к стакану, но Николай Казаков, который, сколько помнит, Иван Антонович на дух не принимал сивухи, твердо сказал: «При деле мы не пьющие». «Я не пьющий, не курящий, на девок не смотрящий», — сказал один шафер другому, и тот от хохота согнулся пополам. Остряк одним духом одолел стакан, хрустнул огурцом. «Знаем, а, боитесь, чтоб не отравили, вот дурни! Це ж наш комиссар женится, снизу доверху дюже красный, побачьте!» Всадники отвели коней, и Дундич увидел в дрожках каменное курносое лицо длинноволосого жениха, словно вдавленного в сиденье, и дородную молодуху в цветастой кофте и бархатной кацавейке. На высокой черной короне сплетенной косы небрежно болталась пришпиленная фата. Невеста чем-то напоминала Марию, то ли большими наивными глазами, то ли бровями в разлет. И Дундич почему-то искренне пожалел плюгавого мужичка, действительно сверху донизу красного. Красное лицо, обрамленное рыжей густой прической, красный, почти как у Дундича френч, красные галифе с леями, и в довершение ко всему кумачевый бант на груди. «Надо бы проверить документики», — сказал Казаков, давно доставший из вместительной деревянной кобуры обыкновенный наган. Дундич снисходительно засмеялся. «Чудак, казачок! Неужели не верит, что это настоящая свадьба? Зачем же формальностями портить людям настроение? И так уже обидели отказом выпить за здоровье молодых». Он глянул на Негуша. Тот не улыбался, пристально изучал седоков на подводах. А там парни и девки, мужики и бабы, сидя и полулежа, обнявшись, продолжали горланить песни и растягивать мехи гармошек. «Ну, что там?» — вдруг гортанно крикнул жених, обращаясь к своим проводникам. «Да ось той шпендик требует документы», — отвечал прибауточник, запуская руку в глубокий карман шаровар. После некоторого затруднения извлек помятый листок и протянул Дундичу. «Вот он, треклятый свиток! Что в нем написано, не знаю. Но печатку со звездой, бачишь, что-то!» Дундич передал бумагу Казакову. Тот, с трудом разбирая украинские слова, прочитал, что какой-то предукома удостоверяет гражданский брак Панаса Голобородько и Оксаны Грищенко, заверено личной подписью и фиолетовой печатью. «Что ж, поздравляем», — сказал Дундич, обращаясь к молодым. Затем спросил: «Вы из ближайшей деревни?» «Из самой ближней. Махновцев там нет?» «Были 2 недели назад, теперь не мая. Кажут, тот Махно в гуляй-поле сидит». «Ну, счастливо вам», — тронул поводья Дундич. Но один из шаферов снова протянул ему стакан, а жених попросил: «Добрый человек, выпей за наше счастье, и хлопцы пусть примут». Негош с готовностью протянул руку к стакану. Четверть пошла по рукам. «Вот уважили, вот спасибо!» Нетвердо стоя на ногах, благодарил красноармейцев жених. Потом попросил шафера, хохотуна: «Подари им ярку, пусть шашлыком закусят, гарные хлопцы!» Он толкнул в спину возницу, тот натянул вожжи, и сытые рысаки, гордо вскинув головы, легко покатили дрожки. С гигиканьем, улюлюканьем, посвистом и звоном пролетела свадьба мимо отряда. Только легкая пыль еще не разбитой дороги осталась висеть в неподвижном воздухе. Отряд неспешно двинулся дальше. Казаков, который так и не притронулся к угощению, пропустил вперед товарищей, оглянулся и обомлел. Миновав лощину, повозки разворачивались широким фронтом. Так поступали сами конники, когда готовили пулеметную атаку. И чутье не обмануло молодого разведчика. С бугра гулко ударил пулемет. «Вот так свадьба!» — только и успел сказать Казаков. А Дундич, вскинув коня свечкой, обнажил шашку. «За мной!» — прозвенел, как сабельный удар, его голос. Заметив решительный разворот отряда, часть бандитов, явно не ожидавших, что красные осмелятся двинуться на пулемет, перерезала по стромке, вскочила в седло и пустилась на утек, рассыпавшись по целине. Дундич не выпускал из виду легких дрожек жениха и его охраны. Выскочив из-за лесистого поворота, отряд уперся в речку, по-весеннему наполненную до краев. Единственный мост был забаррикадирован брошенными повозками. Пока разобрали затор, пока снова вскочили в седло, след банды простыл. Но отпечатки копыт и подков привели всадников в ближайший хутор. Ожидая, что их здесь встретят бандиты, конармейцы прошли околицей и ворвались на улицу с противоположной стороны. Каково же было их изумление, когда кроме хуторян они никого не нашли. Те радостно приветствовали буденовцев и уверяли, что никаких махновцев не видели. Однако от Дундича и его товарищей не ускользнула любопытная деталь. В некоторых дворах стояли строевые кони с дымящейся шерстью и дико ходящими боками. Но жители в один голос твердили, что кони их, и они только что прискакали на них с поля. Обыскав огороды, погреба и сеновалы, буденовцы никого не обнаружили. Только во время обыска Дундич почувствовал, как саднет правая нога. Оказывается, в горячке он не заметил, как пуля, разорвав голенище, пробила ногу. Правда, ранение было пустяковое, но все равно неприятно, что пришлось кровью расплачиваться за свою доверчивость. Кое-как стащили сапог, перевязали рану, и все это делали с беззлобными подначками. Дундич хотел попросить, чтоб не очень-то живописали буденному их встречу со свадьбой, но решил, что предупреждением лишь вызовет лишние насмешки. Вечером, докладывая командарму о происшествии, Дундич, насмехаясь над собой, рассказал и про красный флаг над кибиткой, и про печать со звездой, и про стакан самогона. А когда обрисовал портрет жениха, Будённый насупился. «Чует мое сердце, что это был батька, патлы поповские, нос картошкой, и голос скрипит, как старая осина. Ну, точно, Махно! И горилкой, говоришь, угостил!» Издевался командарм, и сердясь, и жалея Дундича, и еще зарубку на память оставил. Хорошо еще, что на ноге, а мог бы и на лбу. Дундич, опираясь на суковатый дрючок, придвинул перевязанную ногу в тапочке к сапогу и попросил разрешения вновь скакать в тот хутор. Пообещал все перевернуть вверх тормашками, но доставить в штаб Махно. «Это другие сделают», — все еще сердясь проговорил Семен Михайлович. «А ты давай, аллюр, три креста в лазарет, покажись фельдшеру. Не приведи бог, заражение произойдет». Видя нетерпеливые движения Дундича, резко закончил: «Кругом, марш! И чтоб до полного выздоровления на глаза не показывался». Через неделю, провожая Дундича с Марией в отпуск в станицу Иловлинскую, уже добродушно напутствовал: «Свадьба объезжай стороной, и водку с кем попадя не пей, потому как ты не просто боец Красной Армии, а герой, отмеченный высшим орденом Советской Республики. И веди себя соответственно. Ты же в конной армии, Ваня, в первой 4 дивизии, 24 полка, 96 эскадронов, а еще приданная пехота, ответственность. Тут любой твой поступок зачтут сразу 1000 людей». «Ну да», — в тон командарму протянул Дундич, — «вот в пределах фронта было бы легче». Будённый уловил иронию, махнул рукой: «А, брось, Ваня, а то, глядишь, дадут мне командовать фронтом, что я тогда тебе скажу? Сошлюсь на все вооруженные силы республики? Нет, брат, в Красной Армии, видать, мы с тобой всегда будем на виду. По высшему разряду».